Самовар изрядно поостыл, пока шла беседа стариков, и тогда Иван Лукич стянул с ноги сапог, наддал духу и по избе снова загудел успокоительный шумок самовара. Дед Разумей, молча и незаметно оглядывая избу, готовился что-то сказать, но его снова опередил кузнец. «Мой дуралей хорош, а коновала в малой еще чище. До кистеней и коз дошли бусурманы. Тьфу, ума не приложу, что и делать. Женить их, сукиных сынов, и вся недолга», — с напускной жесткостью проговорил Разумей. «Но жалиться на них властям не надо. В тюрьму упекут ребят за милую душу», — предусмотрительно предупредил на всякий случай мудрый Разумей. Иван Лукич не ожидал такого поворота в разговоре и, не найдя чем ответить, стал наливать кипяток в чашку гостя. «В шахту их, Разумей Авдеич, или на чугунку!» — подыскивая кару драчунам, вскричал кузнец, проливая чай на стол. «Тогда узнают Кузькину мать. Пускай на казенном поживут, спесь живо сойдет». Разумей степенно, с неуклюжей церемонией, принял чашку из рук хозяина и не торопился сказать, где лучше теперь — на угольных шахтах, на железной дороге или в сельской коммуне. Ребята, по его рассуждению, пока никуда не годились. Ни холостовать на чужбине, ни на женитьбу в родной деревне. Иван Лукич томился и ждал, что же все-таки скажет Разумей на его решимость угнать сына на шахту от греха подальше. Лесник налил в блюдце чаю, поправил бороду, широко раскрыл рот и, как в провальную пропасть, слил туда пахучую водицу. Крякнув, сказал совсем о другом. «А изба твоя, Иван, не по твоим рукам и умельству слажена». Разумей обернулся к стене и с видом знатока постучал костяным крюком пальца по выпертым от времени бревнам. «Осинка, матушка!» Глухая гниль дерева не отдала звука. Иван Лукич оторопело глядел на гостя и не догадывался, к чему он клонит. Изба и впрямь была стара и слаба, и его забил стыд за бедность и убогость своего жилища. «Зимой-то, небось, ни тепла, ни свету?» — гнул свое Разумей, расстравляя потихоньку душу совестливого Ивана Лукича. «Два оконца и всего-то?» Он дотянулся рукой до оконного переплета и тюкнул тем же пальцем в крестовину. Немазанные стекла дзинкнули обрывчатым мотивчиком, словно тоже пожаловались на судьбу. «Ну ладно, для вас с Николкой по окошку имеется, есть во что на белый свет глянуть. А приди в дом третья душа, темный каземат ей тут устроится. Факт?» Разумей еще попросил чаю и отхлебнул прямо из чашки. «Темница, я говорю, а не свет светлый будет для третьего-то жильца. А кто-то же придет? В обязательном порядке должен быть». Лесник даже привстал от своих давно желанных слов. Разумей напористо искал подходцы к той главной мысли и цели, с какой пришел сюда. Не чай же хлебать, в самом деле он приволокся за 5-то верст. Слегка озлившись на непонятливость Ивана-кузнеца, лесник пошел напропалую. «Иван-то коновал! По глазастее тебя, оказывается, в корень зрит. Жизнь, она тоже дно имеет, у каждого концом и кончается. А как помирать, ежели ничего сынам не оставишь? С попреками глиной-то завалят. И у тебя такой же оболтус, как и у Прокопыча». Разумей кивнул на печку, где затаился виноватый Николай. «Раз уж за девок дерутся, знай, скоро приспичит. И не углядишь, как малодушек поприведут, они ровен час и сами сбегут. Теперь и таким макаром поступают. Прошло времечко, когда родители спрашивались». «Так вот, чего я толкую. Коновал-то Зябрев решил для сына дом новый ставить. Да не из такой трухлявы!» Лесник снова постучал костяшкой пальца по стене. «А кирпичевый, чтоб на 100 годов!» «А ты почем знаешь?» Будто очнулся только, с открытой досадой спросил Иван Лукич. Видно, он досадовал на то, что их разговор слышит и Николай, который тоже вправе просить от своего отца новой избы. Старому Зябреву кончать жизнь, молодому начинать ее. И кузнец почти с испугом спросил старика. «А ты, Разумей Авдеич, в самом деле бывал у коновала?» «Бывать не бывал, а слухом слыхивал», — загадочно проговорил Разумей. Он точно почувствовал, что взял уже на мушку Ивана Лукича, и теперь было главным не промахнуться. Он выжидающе примолк, уткнувшись губами в чашку с чаем. «Нет, не слухом слыхивал, лукавый Разумей. Он давно уже побывал у Коновала Зябрева. И не раз. И не с первого разговора подбил он расчетливого Ивана Прокопыча на постройку кирпичевой избы для сына. В первый раз Авдеич завернул вроде бы ненароком показать глаза своей кобылы. Слезой изошлась животина. Гнильца завелась в уголках изрядно постаревших глаз. Иван Прокопыч обрадовался поклону гордого Разумея. С лекарской церемонией он обихожил кобыльи глаза борной кислотой. Но вместо того, чтобы дать с собой впрок пузырек другой целебной водицы, велел приводить лошадь еще трижды. Лошадь лечилась, а Коновал с лесником гоняли чаи да разговоры вели. Тогда-то и научил Разумей Зябрева житейской мудрости. «Помирать, помирай!» а хлеб сей. Это значило «дом для сына строй». Старик с открытым упрямством похваливал жениха. «Зимок твой, пригожий парень, мозгой в отца, силы не занимать и красоту не прятать. Оно, конечно, и Кузнецова, сынок, неплох, вешак-то». Не без умысла намекал Разумей и на другого жениха, разжигая у Прокопыча горделивую отцовскую ревность. Да ветру в башке многовато. Твоему Зимку, Прокопыч, наверняка Бог пошлет хорошую невесту, многозначительно пророчил Разумей. Однако ж при всех разговорах с Коновалом старый Лишак, так иногда прозывали Разумея, ни слова не обронил о своей внучке. Но и так все было ясно всей деревне, зачем зачастил он к Коновалу, да и к кузнецу тоже. Лесник и по-стариковски, и по родству пестовал любимую Клавушку щедро и с превеликой жалостью. Страстно заботился о ее будущей судьбе. Без отца и приспятившей с ума матери не сладко жилось Клаве. От нужды и сиротства, как мог, спасал ее дед. Но спасал он, каясь и терзаясь в минуты слабости, прежде всего сам себя, спасал от Божьей кары. Велик его грех перед сыном, значит, и перед внучкой. С добрый десяток лет минуло с той поры, как сгинул Матвей, и вина в том самого Разумея. Это он проклял сына и согнал со двора с чудовищной жестокостью.